Глава 14. Вместо того, чтобы возвратиться домой, Баранщиков пошел с осмотра в Галату к знакомому греку Спиридону, у которого переоделся в бедный греческий костюм и оставил Спиридону турецкую челму, красные сапоги, кушак, кинжал и два пистолета. Очевидно, что этому греку он все тестевые вещи продал, а деньгам нашел употребление, как свойственно русскому человеку. И затем, 29 июня 1765 года, он отправился в свое отечество, презирая все мучения, даже и самую смерть, если случится, что пойман будет. Через 5 недель, а именно 4 августа, Баранщиков был уже на Дунае и встретил тут запорожских казаков. Они его приветили, и он проживал у них некоторое время, в разных домах, у кого дни 2, 3 и 4. Запорожцы оставляли его у себя совсем, но Баранщиков не захотел якшаться с такими буйными и непокорными перед властью людьми. А наоборот, он еще им внушал, чтобы они покорились и вернулись в Россию. Но огрубевшие казаки его не послушались и отвечали: «Что мы там, в России, позабыли? Поди туда ты, если хочешь, а мы не хотим. Да и ты пойдешь, добра не найдешь». Разумеется, запорожцы не сбили Баранщикова и не уклонили его от предначертанного им себе пути. Он ушел от них и, питаясь подаянием, прошел через Молдавию и через Польшу и пришел, наконец, в Васильковский форпост. Здесь с него русские сейчас же сняли допрос, а паспорты отобрали и отослали его в Киевское наместническое правление. Из Киевского наместничества Баранщиков получил указ, чтобы явиться в Нижнем Новгороде властям. Причем правитель Киевского наместничества, генерал-поручик и кавалер Ширков, отнесся к Баранщикову очень милостиво. Пожаловал ему 5 рублей на дорогу и 2 паспорта отправил по почте в Нижегородское наместническое правление. Баранщиков же пошел через города Нежин, Глухов, Севск, Орел, Белев, Калугу, Москву, Владимир и Муром и везде рассказывал свою сказку и находил охотников ее слушать, после чего его кое-как вознаграждали за его злострадания. Наконец, 23 февраля 1786 года Баранщиков после 7 лет отсутствия вступил в Нижний Новгород, где положение его представляло большие осложнения, так как Баранщикову дело шло не только о том, чтобы здесь водвориться, но чтобы ему сбросили с костей все его долги. Да, он хотел, чтобы с него не взыскивали ни старых долгов, ни податных недоимок, ни денег за кожевенный товар, который он взял в долг и не привез за него из Ростова никакой выручки. Надо было сделать так, чтобы все это ему было прощено. И он на это надеялся. И в этом-то случае ему и должна была сослужить службу та сказка, которую он о себе расскажет. Но мы увидим, как это различно действовало на тех, кто может прощать, и на тех, которым надо платить за прощенника.